В стратегическом смысле позиция была идеальная. Со двора Фондорина было не видно. Темно, да и тень от балкона обеспечивала дополнительное прикрытие. Из комнаты тем более. А сам он видел весь двор и через раскрытое по летнему времени окно мог слышать разговоры в гостиной. При желании и некоторой гуттаперчивости можно было даже свеситься и заглянуть в щель между шторами. Минус был один — неудобство положения. Нормальный человек в такой изогнутой позе, да еще на каменной подставке шириной в 4 дюйма, долго не продержался бы. Однако высшая ступень мастерства в древнем искусстве крадущихся состоит вовсе не в умении убить противника голыми руками или спрыгнуть с крепостной стены. О нет! Главное достижение для ниндзя — постичь великую науку неподвижности. Лишь выдающийся мастер может простоять в течение 6 или 8 часов, не двинув ни единым мускулом. Выдающимся мастером Эраст Петрович так и не стал, ибо обучался благородному и страшному искусству в слишком позднем возрасте. Однако в данном случае можно было утешаться тем, что вряд ли слияние с ландшафтом продлится долго. Секрет любого трудного деяния прост. Нужно относиться к трудности не как к злу, а как к благу. Ведь главное наслаждение для благородного мужа — преодоление несовершенств своей натуры. Вот о чем следует размышлять, когда несовершенства особенно мучительны. Например, ужасно впиваются каменным углом в бок. На второй минуте наслаждения задняя дверь Англии распахнулась, и появился мужской силуэт — плотный, уверенный, быстрый. Лицо Фондорин увидел только мельком, когда мужчина перед самой дверью вошел в прямоугольник падающего от окна света. Лицо как лицо, без особых примет. Овальное, глаза близко посажены, волосы светлые, надбровные дуги чуть выступают, усы подкручены на прусский манер, нос средний, на квадратном подбородке ямочка. Незнакомец вошел к Ванде без стука, что само по себе уже было интересно. Эраст Петрович напряг слух. Почти сразу же из комнаты донеслись голоса, и тут выяснилось, что одного слуха недостаточно. Пришлось напрячь еще и знание немецкого, ибо разговор происходил на языке Шиллера и Гёте. В свое время гимназист Фондорин не слишком преуспел в этой науке, так что главный фокус в преодолении несовершенств естественным образом сместился от неудобства позы к интеллектуальному напряжению. «Нет худа без добра». Про каменный угол как-то забылось. «Вы плохо мне служите, фройлен Толле», — произнес резкий баритон. «Конечно, хорошо, что вы взялись за ум и сделали то, что вам было велено. Но зачем было ломаться и попусту меня нервировать? Я ведь не машина, а живой человек». «В самом деле?» — насмешливо ответил голос Ванды. «Представьте себе! Вы все-таки выполнили задание. Превосходно. Но почему я должен узнавать об этом не от вас, а от знакомого журналиста? Вы нарочно хотите меня злить? Не советую!» В баритоне прибавилось металла. «Помните ли вы, что я могу с вами сделать?» Вандин голос откликнулся устало. «Помню, герр Кнаббе, помню». Тут Эраст Петрович осторожно перегнулся и глянул в комнату. Но таинственный герр Кнаббе стоял спиной. Он снял котелок, и было мало что видно. Гладко зачесанные волосы, блондин третьей степени с легким оттенком рыжины, определил специальным полицейским термином Фондорин, и толстую красную шею, на вид никак не менее 6 размера. «Ладно, ладно, я вас прощаю. Ну уже не дуйтесь!» Посетитель потрепал хозяйку короткопалой рукой по щеке и поцеловал ниже уха. Лицо Ванды было на свету, и Эраст Петрович увидел, как по тонким чертам пробежала гримаса отвращения. К сожалению, пришлось прекратить визуальное наблюдение. Еще чуть-чуть, и Фондорин грохнулся бы вниз, что в данной ситуации было бы совсем не кстати. «Расскажите мне все». Голос мужчины стал вкрадчивым. «Как вы действовали? Вы использовали препарат, который я вам дал, да или нет?» Молчание. «Очевидно, нет. Вскрытие не обнаружило следов яда, это мне известно. Кто бы мог подумать, что дело дойдет до вскрытия? Ну уже, что все-таки произошло? Или нам повезло, и он вдруг умер сам? Тогда это рука провидения, вне всякого сомнения. Бог хранит нашу Германию!» Баритон взволнованно дрогнул. «Что вы все молчите?» Ванда глухо произнесла. «Уходите. Я не могу вас сегодня видеть». «Опять женские штучки! Как я от них устал! Ладно, ладно, не сверкайте глазами. Свершилось великое дело, и это главное. Вы молодчина, фрейлин Толли. Я ухожу. Но завтра вы мне все расскажете. Это понадобится мне для отчета». Звук продолжительного поцелуя. Распетрович поморщился, вспомнив отвращение на лице Ванды. Дверь хлопнула. Герр Кнабе, насвистывая, пересек двор и исчез. Фандорин бесшумно спрыгнул вниз, с облегчением потянулся, расправляя затекшие члены, и двинулся следом за Вандиным знакомцем. Дело приобретало совсем иную окраску.